Елена Пальванова. День святого Валентина. На уроке труда Анна Михайловна велела всем достать цветную бумагу, клей и ножницы, а потом спросила: «Ребята, кто знает, какой завтра праздник?» «День святого Валентина!» — загалдели девочки. Витька оживился. «Праздник? Значит, в школу не надо? Ура! Уроков не будет!» — возликовали все мальчишки, а Димка Грибников от избытка чувств подбросил в воздух пенал. «Нет, ребята, будут!» — разочаровала их Анна Михайловна и продолжила. «Вы, конечно, знаете, что другое название этого праздника — День всех влюбленных. Поэтому сегодня мы с вами будем делать специальные открытки, валентинки, а завтра вы подарите их тому, кто вам нравится». «Тоже мне праздник!» — разочарованно пробурчал Димка. «Угу!» Уныло поддержали его остальные мальчики. Зато девчонки от этой новости пришли в бурный восторг, начали кидать на мужскую часть класса кокетливые взгляды и перешептываться. Странные какие-то. Чему радуются? Мало того, что все равно в школу топать придется, так еще сиди тут над открыткой пыхти. Следуя указаниям Анны Михайловны, Витька весь урок вырезал из бумаги сердечки и склеивал их друг с другом. На одном большом много маленьких. Получалось, правда, кривовато, но все равно очень даже неплохо. Закончив работу, Витя полюбовался результатом своих стараний и задумался. «Может, и правда валентинку завтра кому-нибудь подарить? Зря, что ли, он так долго над ней корпел? Жалко, если труд пропадет». Витька незаметно скосил глаза туда, где сидела Лиля Хрусталева, склонившись над партой. Первая красавица класса увлеченно склеивала сердечки, время от времени откидывая со лба непослушную золотистую прядку. Страшновато как-то ей открытку дарить. Это же не 8 марта, а День влюбленных. Вдруг Лилька подумает, что он в нее втюрился. Еще и посмеяться над ним может. В конце концов, Витька решил незаметно подкинуть ей валентинку на парту. Лилька ее увидит, начнет ахать и гадать, кто же сделал ей такой чудесный подарок. Вот тогда он и признается. А если вдруг что-то пойдет не так, Витька будет как бы не при делах. Отличный план! На следующий день Витька немного припозднился. Когда он пришел в школу, все уже собрались. Лиля тоже сидела на своем месте, и невзначай подбросить ей открытку не было никакой возможности. Значит, придется ждать перемены. Хуже всего было то, что на Лилькиной парте уже лежали две валентинки. Витька аж занервничал. Ну ладно, допустим, одна из них от Димки. Всем известно, что он к Лильке неровно дышит. А вторая-то? Начался урок. Всю математику Витька просидел как на иголках. Впрочем, не он один. Почти все девчонки все время вертелись и перешептывались, с завистью поглядывая на Лилю и с надеждой на мальчиков. Как только прозвенел звонок, к Лильке сразу подскочил двоечник Антон Черных. «Вот тебе, на!» — отрывисто объявил он и сунул ей в руки валентинку. Она была склеена кое-как и к тому же успела изрядно помяться, так что вид имела непрезентабельный. Витька презрительно скривился. К его изумлению, Лилька расплылась в улыбке. «Ой, Антоша! Какая прелесть! Спасибо большое! Замечательный сюрприз!» Антон покраснел и, что-то пробормотав, убежал. Лиля тоже встала и выпорхнула из класса. Казалось бы, самое время подбросить ей валентинку, только как-то уже расхотелось. Витя с негодованием посмотрел Лильке вслед. «Значит, вот это убожество с сердечками, по ее мнению, прелесть? А Черных у нее Антоша?» Витька сжал кулаки. Осенью он решал, в какую секцию пойти, на футбол или на бокс. В итоге все-таки выбрал футбол, о чем сейчас сожалел. «Зря стараются», — раздался рядом спокойный голос Димки. Витя обернулся. Лильке они совершенно безразличны. Откинувшись на спинку стула, с невозмутимым видом продолжал Дима. «Вот, смотри, подарок Лильке». И он достал из рюкзака огромную открытку. Витька ахнул. Это была не самодельная валентинка, которую они мастерили вчера на уроке труда, а настоящая открытка, явно купленная в магазине. На обложке красовалось изображение Купидона с луком и стрелами, а под ним сверкала золотая подпись «С днем святого Валентина». «Подарок Лильке?» — изумленно переспросил Витька и раскрыл Валентинку. Там внутри затейливым шрифтом было напечатано «Я тебя люблю». «Ты решил ей в любви признаться?» Димка с досады поморщился. «Да не я ей, а она мне». «Какой ты непонятливый!» «Говорю же, подарок Лильке. В смысле, от Лильки. Гляди!» Он тыкнул пальцем куда-то вниз открытки. Там фломастером было написано «Лиля». Витька глазам своим не поверил. «Мы с ней сегодня у входа в школу встретились. Там Лилька мне открытку и отдала». Димка положил ногу на ногу и добавил нарочито небрежным тоном. «Призналась, что любит меня». «Ну а я что? Я честно сказал. Мол, она мне, конечно, нравится. Но о любви говорить пока рановато». «Врешь! Еще чего! У меня вещественное доказательство!» Димка гордо потряс открыткой и, повысив голос, чтобы все слышали, добавил. «Так что остальным даже напрягаться не стоит. Сердце Лильки уже занято». В ответ на его заявление дзюдоист Владик Озеров смерил Димку уничижительным взглядом, подошел к Лилькиной парте и демонстративно, положив на нее Валентинку, показал Диме кулак. Димка хмыкнул, но промолчал. В этот момент послышалась трель звонка. Все ребята вернулись в класс. Увидев Валентинку, Лилька ахнула и, театрально всплеснув руками, воскликнула. «Какая красота! Кто же мне подарил такое чудо?» Владик расплылся в такой широкой улыбке, что отвечать на вопрос уже не требовалось. Вошла Анна Михайловна, и начался урок. Учительница что-то объясняла у доски, но Витька никак не мог сосредоточиться. «Ну, Лилька! Сначала вот так признаться Димке в любви, а потом спокойно принимать Валентинки от всех подряд? Как хорошо, что он не успел подарить ей открытку. Выставил бы себя на посмешище перед всем классом. Витька так переживал, что когда его вызвали к доске, не смог сделать морфологический разбор слова и схлопотал двойку. Это было вдвойне обидно. Урок закончился, и к Лиле тут же подошел очередной поклонник. «И чего они вокруг Лильки крутятся? Непонятно, что ли, что им ничего не светит?» Насупившись, пробормотал Димка. «Они, наверное, еще не знают, что Лилька тебя поздравила с днем Валентина», — предположил Витька. «Думаешь?» «Ну, ничего, сейчас узнают. Пусть им Соломина все расскажет, она сплетни обожает». «Дашка!» — громко позвал он. «Соломина!» «Грибников сдурел?» Подходя, неласково поинтересовалась Дашка. «Чего орешь?» «Вот!» — Димка с гордостью помахал Валентинкой. «Ой!» — Дашка ахнула и потянулась к ней. «Ой, Дима, это мне?» «Еще чего!» — возмутился Димка. «Это мне Лилька подарила. Прикинь, втрескалась в меня. Говорит, люблю, жить без тебя не могу. Круто, да?» Но Дашку, судя по всему, его сногсшибательное сообщение не впечатлило. Она покраснела, как помидор, и, вскрикнув «Дурак!», вихрем вылетела из класса. Дима покрутил пальцем у виска. «Видал, еще и обзывается, чокнутая какая-то!» «Видал», — пробормотал Витька. Он подумал, что зря Анна Михайловна рассказала им про День Святого Валентина. На самом деле, никакой это не праздник. Ведь праздник — это когда весело. Когда все вместе играют, смеются, дарят друг другу подарки. Когда уроков нет, в конце концов. А тут все нервничают, огорчаются, двойки получают. Да кому нужен такой праздник? Надо выкинуть эту злосчастную Валентинку, в сердцах решил он. От нее ничего хорошего, один вред. Витька встал и направился в коридор, к туалетам, рядом с которыми стояла урна. Он уже вытащил из кармана открытку, и тут дверь женского туалета распахнулась, едва не съездив Витьке по лбу. Оттуда вышла Дашка Соломина. Глаза и нос у нее подозрительно покраснели. При виде открытки в Дашке, видимо, взыграло свойственное ей любопытство, и она слегка гнусаво поинтересовалась. «А это кому?» Прятать Валентинку было бессмысленно. Все равно Дашка заметила. «Это... ну... Забормотал Витька и, махнув рукой, всучил открытку с Соломиной. «Тебе надо? На, забирай!» Дашка растерянно захлопала ресницами. «Ой, Витенька, это так неожиданно! Спасибо! — растроганно залепетала она. «Ну вот, только что ревела, а теперь улыбается до ушей. И все из-за какой-то бумажки». «А это тебе». Порывшись в портфеле, Даша протянула Витьке валентинку, которую сделала вчера. «Вот это было уж совсем неожиданно! И, пожалуй, приятно!» В приподнятом настроении Витя вернулся в класс. «Откуда?» — ревниво спросил Дима, кивая на валентинку. «От Дашки?» «Подумаешь!» — хмыкнул Димка. «А у меня зато от Лильки!» Так и продолжалось. Дима, не переставая, хвалился, что Лилька в него влюблена, а другие мальчишки, как ни в чем не бывало, дарили ей валентинки. Лиля, с видом королевы, благосклонно принимала подношения, так что в итоге на ее парте скопилась внушительная стопка открыток. В конце последнего урока даже Анна Михайловна обратила на нее внимание. «Лиля, я вижу, у тебя целая толпа поклонников. Сколько же у тебя валентинок?» «Сейчас узнаю». Лиля с готовностью бросилась пересчитывать подарки. 9, 10, 11, 11. Упавшим голосом подытожила она. «Надо же!» — поразилась Анна Михайловна. 12 мальчиков в классе и 11 валентинок. Да, Лиля, тебя можно поздравить!» «Ну что ж, урок окончен. Домашнее задание на доске». «Подождите!» — закричала Лиля. Она пошарила по парте, потом заглянула под нее и начала лихорадочно рыться в портфеле. «Их должно быть 12!» «Наверное, одна где-то затерялась. Сейчас, сейчас, я найду». «Ну, Лиля, 11 — это уже очень много», — попыталась урезонить ее Анна Михайловна. «Нельзя нравиться всем без исключения». «Нет, можно, можно, я всегда всем нравлюсь». Лилька чуть не плакала. «Наверное, кто-то просто не успел подарить валентинку или постеснялся. Правда же, мальчики? Ну, признайтесь». Она обвела всех отчаянным взглядом. По классу пронесся шепоток. Все ребята смотрели на Лильку, кто удивленно, кто злорадно. Дашка Соломина довольно улыбалась. Она-то знала, куда делась 12-я валентинка. Витька даже неудобно себя почувствовал, как будто он был обязан поздравить Лильку с днем Валентина, словно он перед ней кругом виноват. На какое-то время в классе воцарилась тишина. И вдруг Димка вскочил со своего места и, подбежав к Лиле, протянул ей открытку. Ту самую, с золотой надписью и купидоном. «Лилька, не кисни! Держи! Тут под партой валялась. Наверное, кто-то уронил!» Решительно заявил он и раскрыл валентинку. «Смотри, тут даже подпись есть! Лиле!» Витька вытянул шею, прищурился и увидел – в имени Лиля буква «Я» была старательно исправлена на «Е». Ребята изумленно зашушукались. Витя растерялся. «Димка же говорил, что эту открытку Лиля сама ему подарила. Что же, он теперь ее обратно передарить собирается?» Лилька всеобщего замешательства не заметила. «Я тебя люблю», — прочитала она и просияла. «Ну я же говорила, что одна валентинка просто где-то затерялась». «Ну, Лиля, ты нас всех впечатлила», — призналась Анна Михайловна. Тут Дашка Соломина не выдержала. «Так нечестно!» — завопила она. «Это подлог! На Лильке свет клином не сошелся! Меня, между прочим, тоже сегодня поздравили! Откуда-то взялась лишняя валентинка?» И вдруг Дашка хлопнула себя по лбу. «Я поняла! Грибников сам себе открытку подарил, а всем наврал, что она от Хрусталевой!» «Завидуй молча», — не осталась в долгу Лилька. Класс загудел. «Соломина, что ты лезешь, куда не просят?» — возмущенно заорал Димка. Его голос потонул в общем гвалте, к которому прибавилась раздавшаяся трель звонка. Воспользовавшись ситуацией, Димка подхватил одной рукой свой ранец, другой — Лилькин портфель, и с криком «Лиль, пойдем, я тебя провожу!» выбежал из класса. «Дима, ты куда? Отдай мой портфель!» Недоумевающая Лиля поспешила следом. «Тише, тише!» — утихомиривала ребят Анна Михайловна. «Нельзя так кричать, вы все-таки в школе, а не на стадионе!» «Урок окончен! Жду вас завтра! Всех с Днем Святого Валентина!» «Вот так и надо!» — подумал Витька. «Всех с днем Святого Валентина, и никому не обидно. А Димка-то хорош. Это же надо купить открытку и говорить, что ее подарила Лиля. Главное, зачем? Все равно в итоге правда выплыла наружу. А через неделю выяснилось, что пример Димки заразителен. 22 февраля, перед днем защитника Отечества, почти все мальчики явились с открытками от Лили. Уже перед первым уроком вспыхнула ссора. Ребята начали спорить, чья открытка настоящая. Дело едва не дошло до драки. Лили с восторгом наблюдала за происходящим, хлопала в ладоши и кричала. «Мальчики, дуэль! Давайте дуэль!» Будущих защитников Отечества спасло только своевременное появление Анны Михайловны.